Глава 76. Родди стоял на бывшей бичевой дороге Портридж-Пасс. Он пришел сюда посмотреть на деревянную статую большого вождя, индейца с каноэ, и устремил взор к западу, где в старину начиналась граница Соединенных Штатов, отделяющая их от индейских земель. Родди обвел взглядом деревянные ребра каноэ, пытаясь представить прежние времена. Однако его сердце не лежало к этому краю. Он тосковал по равнине Трент-Велли, по старому кирпичному зданию школы, городку, в центре которого стоит собор, по суматошной, но такой милой жизни в Ред-хаусе, а больше всего по маме. Прочитав письмо из дома, где говорилось, что дедушка Форестер умер в тот самый день, когда его внук отплыл в Нью-Йорк, Родди не находил себе места. Он сильно переживал, что не может почтить память деда и утешить мать. Должно быть, мама осталась с разбитым сердцем, в один день потеряв и отца, и сына. Родди посмотрел на высокие деревья вдоль тропы, спускавшаяся в долину реки Кайяхога, что змеей велась вдоль городских окраин. Теперь в Портридж-Пасс все застроено домами. Город все больше посягает на территории индейцев, все больше оттесняет коренных жителей. Хотя в этих местах Родди появился на свет, он не чувствовал к ним привязанности. Он уже понял, что совершил ошибку, расставшись со старой семьей. Впрочем, что сделано, то сделано. Пути отступления Родди не видит. Мысли вернулись к обвинительному письму Эллы, в котором она называла его предателем и неблагодарной свиньей. И что же он мог ей ответить? Элла, не выбирая слов, в прямых выражениях дала ему понять, каким ударом стал для мамы его побег и как плохо она себя чувствует все это время. Она винит себя в том, что не поехала с тобой в Лондон, а когда никто не видит, она плачет. Так что давай скорее сюда, если хочешь вернуть ее улыбку. Родди удрученно перечитывал злые строчки. Со дня своего переезда он почти не писал домой, лишь выразил соболезнование маме и дяде Селвину, да коротко упомянул про новую школу и бабушку Хэриет. Но ничего не сказал о том, что у папы есть близкая приятельница, мисс Луэлла Ламонт, которая иногда вместе с ними посещает церковь святого Иоанна и приходит на чай. Она довольно симпатичная и носит красивое платье, хотя голос у нее как иерихонская труба. Папин дом стоит высоко на холме, в районе Вестхилл. Стены украшены узорами из цветного кирпича. В саду много статуй. Есть выгон для лошадей и фруктовые деревья. Разумеется, их особняк скромнее, чем у Зайберлингов, и поменьше, чем Элм-Корт, где живет семья Маркс. Только в Личфилде Родди таких огромных домов не видел. У него теперь свои комнаты, так же, как у бабушки Хэриет, в дальнем крыле дома. Папа работает круглыми сутками, и когда задерживается на работе, домой приходит злой. Помнится, на Олимпике он обещал Родди, что вместе они будут делать и то, и это, как отец и сын, но давно позабыл о своих обещаниях, и о совместном времяпрепровождении даже речи не идет. Все здесь совсем не так, как ожидал Родди. Зато в школе он подружился с мальчиком по имени Уилл Морган. Остальные ребята никогда не были за границей и совершенно не интересовались, как он жил раньше, до переезда в Акрон. Все, что их занимало, это положение акронской команды в таблице Национальной футбольной лиги. Они усердно зубрили уроки ради хороших отметок, с которыми большинство из них позже отправится на побережье, в Гарвард или Йель. Родди так далеко наперед не думал. В свои юные годы он и без того пережил много перемен. Он сделал только одну ужасную вещь. Доверился отцу, причем до сих пор не понимал, каким образом попал из лондонского театра в Саутгемптон на борт «Олимпика». Между этими событиями в памяти почему-то был провал. Так или иначе, теперь он здесь, и его присутствие вызывает у папы невероятную гордость, пусть даже отец редко бывает дома, и ему некогда куда-то выезжать с сыном. Конечно, Родди и так не скучает. Он учится ездить верхом, берет уроки вождения у шофера новенького автомобиля, который стоит перед домом, дополнительно занимается физикой и химией, чтобы в будущем, когда придет время, войти в компанию Diamond Rubber. Складывается впечатление, что вся его жизнь расписана и распланирована, а он просто переходит с клетки на клетку, точно лунатик. Стоя у одинокой статуи индейского вождя, закинувшего за спину свое каноэ, Родди думал о длинных пеших переходах через леса, которые приходилось совершать индейцам, чтобы добраться от одной реки до другой, от Кайяхоги до Таскароваса. Порой ему казалось, что он тоже бредет долгой дорогой, сгибаясь под тяжестью груза на плечах. Бабушка все время велит ему распрямить спину и не сутулиться, иначе вырастет горб. Для бабушки Хэриет очень важно, что подумают люди. Парксы принадлежат к высшему обществу Акрона, поддерживают связи с богатыми, так называемыми резиновыми баронами и их семьями. Когда Парксы давали прием, и Родди был вынужден вести светскую беседу с целой толпой старых куриц, он, как ни странно, порадовался маминым урокам этикета. Теперь они ему очень пригодились. Помните, гостям нужно задавать вопросы, проявлять к ним интерес, создавать непринужденную обстановку. Слова мамы зазвучали у него в голове, напомнив о прежних днях в Вашингтоне, отчего Родди стало грустно. Ну, хотя бы в части хороших манер он ее не подведет. Родди старался сохранять в речи английский акцент, но это до крайности раздражало отца. «Ты янки, так что нечего мяукать», — ругался он. Впрочем, однако, акцент нравился, особенно девушкам в церкви и пожилым дамам. Они заставляли Родди по многу раз повторять одни и те же фразы, пока он не начинал чувствовать себя говорящим попугаем. Все, что только можно пожелать, у него есть. Красивый дом, собственная лошадь с коляской, хорошее образование, живописные окрестности. Почему же он так несчастен? Среди множества заманчивых ловушек богатства и успеха чего-то отчаянно недоставало. И Родди никак не мог понять, чего именно. В душе зияла огромная дыра.